Несмотря на ранение, он оказался проворнее. Когда я выскочила во двор, вологодский родственничек Рашида уже заводил джип. Заляпанная грязью машина резко рванула с места. Прищурившись, я выстрелила, пытаясь попасть в колесо, но, разумеется, промахнула. Джип на бешеной скорости выехал со двора и вскоре исчез из вида. Услышав приглушенные стоны, я вернулась в дом. На матрасе, истекая кровью, лежал Рашид. Я подошла к нему и присела на корточки. «Рашид, что мне с тобой делать?» — испуганно спросила я. «В этой деревне есть врач?» «Какой врач? Здесь вообще никого нет!» — простонал Рашид. «Беги в крайний дом у леса. Там найдешь лесника деда Егора. Зови его сюда. Только быстрее. Пусть он садится на свой запорожец и мчится сюда. Скажи, что Рашиду срочно нужна помощь. Смотри, нигде не задерживайся. Можно опоздать. Я потерял слишком много крови». «Держись», — смахнула я слезы и направилась к двери. «Слышишь, держись. На войне еще хуже было. И ничего, многие до сих пор живут. Ты смотри, какой крепкий. Должен продержаться. Бери пример с меня. Я в могиле сколько времени пролежала, и ничего страшного, вылезла. Другой бы 100 раз задохнулся, а я выкарабкалась. Главное, надо хотеть жить, и тогда все получится». Рашид судорожно вздохнул и закрыл глаза. Я стремглав выбежала из дома, не выпуская из рук пистолета. «Ничего, что я не умею стрелять. Научиться нетрудно. Буду теперь целыми днями торчать в тире и повышать свое мастерство. Думаю, что оно не окажется лишним. Только бы этот чертов лесник оказался дома. Возиться с трупом вовсе не входило в мои планы. Да и Рашида, честно говоря, было жаль. Похоже, он не хотел меня убивать. А Костик... С Костиком еще будет время свести счеты». Глава 5. Подбежав к некогда крепкой бревенчатой пятистенке, я стала громко стучать пистолетом в окно. Через несколько минут дверь распахнулась, и на крыльце появился безобидный, на первый взгляд, дедуля. Через секунду я поняла, что безобидным его можно было назвать с большой натяжкой, так как в руках он держал почти новое охотничье ружье, ствол которого был направлен в мою сторону. Увидев это, я в сердцах произнесла: «Эй, дед, ты что надумал? На охоту, что ли, собрался? Неужели я на зверя похожа? Ты бы свою пушку убрал, а то что-то коленки задрожали». Дед кашлянул и, не убирая ружья, хриплым голосом сказал: «И в самом деле, девка, на зверя вроде не похоже. Только я бы тебе не советовал пистолетом в мои окна стучать. Да и вообще, убрала бы ты свой ствол куда подальше, а то ведь я охотник заядлый. Могу сходу на воротник пустить». Я посмотрела на пистолет и сунула его в карман. «Извини, дед, забылось что-то. Не буду от тебя скрывать, пришлось и мне из этой штуки немного пострелять. Правда, в кого хотела, так и не попала. Мы тут с тобой стоим, время зря теряем, а на другом краю деревни... В заброшенном доме человек умирает». «Какой еще человек?» «Рашид. В него 4 пули засадили. Одна, правда, насквозь прошла. Он велел, чтобы ты срочно садился на свой Мерседес и мчался к нему как можно быстрее. Иначе можно опоздать.